Глава 30. Три десятилетия альпинизма научили меня, как надо готовиться к восхождениям в горы. Предыдущие экспедиции на Чо-Ойю и Эверест ясно показали, в какой хорошей форме я должен быть для подъема на восьмитысячник. Подготовка к этим экспедициям прошла хорошо, но теперь я стал старше. В этот раз мне всего требовалось больше. Максимального потребления кислорода, силы, выносливости и, самое главное, умственного настроя, чтобы не прекращать попытки. Я приступил к самой усиленной за всю свою жизнь программе тренировок. Поскольку долгие дни на горе предполагают сильную аэробную нагрузку, я продолжал наращивать частоту и интенсивность пробежек. К октябрю 2016 года я совершал уже 3 пробежки в неделю, бегая в основном по холмистым тропам возле нашего дома. Больше всего мне нравилось бегом подниматься по крутой дороге в Форт-Коллинзе под названием Маньяк-Хилл. Со времени тренировок перед первой экспедицией в Гималаи в 1998 году я взял за правило ни за что не останавливаться при подъеме бегом на Маньяк-Хилл, как бы трудно мне ни было или как бы медленно я ни двигался. Когда улучшение физической формы позволило мне подниматься бегом в размеренном темпе, я добавил второй круг. Бег не только повысил мое максимальное потребление кислорода, но и помог усвоить ценные уроки, результаты которых я мог применить к другим аспектам тренировок. За прошедшие годы несколько полумарафонов и один марафон, в которых я участвовал, научили меня, как следует постепенно увеличивать аэробную нагрузку. Я также узнал методом проб и ошибок, когда и как стоит планировать период снижения нагрузки, делая шаг назад. Тщательное планирование и сбалансированные тренировки позволят мне повысить максимальное потребление кислорода, предотвращая выгорание и, надеюсь, избегая травм. Многочасовые горные пробежки, в том числе по перевалам на высоте 5443 метров и на участках гор, высотой до 6350 метров, дали невероятно важное представление о том, как важны правильный питьевой режим, питание и темп движения во время долгих дней с усиленной нагрузкой. Все это стало отличной базой, но ведь ко времени поездки на Эверест мне будет уже 54. По мере того, как мы стареем, максимальное потребление кислорода и мышечная масса уменьшаются. Если только человек не предпринимает жесткие усилия для поддержания себя в наилучшей форме, большинство людей достигают пика физического развития в возрасте около 30 лет, чуть раньше или чуть позже. Я перешагнул этот рубеж так давно, что сейчас не без труда вспоминаю, каким был в то время. Мы с Глорией сели рядом с детьми, чтобы объявить им, что я снова поеду на Эверест. Ник, энергичный и 20-летний хоккеист, отозвался. «Давай, папа, это будет твой кубок Стэнли!» Джесс тоже поддержала меня, но выразила меньше энтузиазма, сказав. «Похоже, в прошлый раз тебе повезло, и ты спасся. А теперь снова суешь голову в пасть льву». В ее словах был смысл. Сведения об альпинистах, пытающихся совершить восхождение на вершины восьмитысячники, позволяют подметить тревожную тенденцию. Чем больше попыток экстремально высотных восхождений предпринимает альпинист, тем выше вероятность, что он в конце концов умрет на горе. Литературные произведения на тему альпинизма полны предостерегающих историй о таких печальных, хотя и не неожиданных результатах. Если продолжаешь возвращаться на гору снова и снова, рано или поздно что-то пойдет не так. А когда на большой высоте что-то идет не так, все случается очень быстро. В 2015 году казалось, что я был в превосходной физической форме, но теперь я понимал, что могу добиться большего. Итак, для экспедиционного восхождения я приступил к продвинутой программе силовых тренировок, рассчитанной на 24 недели. Я объединил свою собственную, испытанную в горах программу тренировок с прогрессивным режимом, описанным в книге «Тренировки для нового альпинизма» Стива Хауса и Скотта Джонстона. Каждый поход в спортзал включал более 20 упражнений. Для каждого я делал по нескольку повторов и подходов. Когда адаптировался к нагрузке, я добавил в неделю третий день занятий тяжелой атлетикой, стал увеличивать вес и количество подходов. Прошло 12 недель, и задания первых тренировок, которые я поначалу выполнял с трудом, стали казаться мне легкими. Чтобы научно усовершенствовать тренировку, я прошел обследование метаболизма с тестированием. Я бежал до изнеможения на беговой дорожке в лаборатории, пока лаборант забирал у меня кровь. После физиолог расшифровал результаты и посоветовал, как улучшить подход и внести изменения в диету. Позже я добавил спринт по холмам, чтобы повысить свой анаэробный порог. Начав с одного резкого рывка вверх по крутому склону, я постепенно увеличил дистанцию, передвигаясь 8 раз вверх и вниз, один круг за другим. На последних повторах я задыхался так, что и видом, и звуком дыхания больше походил на астматика, чем на альпиниста на Эвересте. Напряжение оказалось настолько болезненным, что мне пришлось прибегнуть к психологическому обману, чтобы заставить себя дойти до конца. Я вообразил, что нахожусь в ледопаде к Хумбу во время лавины. Я бежал так, словно от этого зависела моя жизнь. Во время каждого финального спринта вверх кардиомонитор часто показывал максимальную ЧСС 175 ударов в минуту. ЧСС – частота сердечных сокращений, пульс. День восстановления позволял уставшей сердечной мышце вернуться в норму к 40 ударам в минуту в состоянии покоя. Я проанализировал предыдущее путешествие на Эверест, чтобы определить важнейшие движения, которые во время восхождения мне придется повторить 1000 раз. Затем я внес в тренировку элементы воркаута, имитирующие эти конкретные движения. Я выполнял упражнения на Эвересте, представляя себе ключевые места на горе. Чтобы подготовиться к подтягиванию по вертикально натянутым веревкам с помощью жумара, я сотни раз отрабатывал тягу одной рукой во время каждого посещения тренажерного зала, представляя, как поднимаюсь по круто натянутым на горе веревкам к четвертому лагерю на высоте 7924 метра. Одним из лучших упражнений стали занятия на фитбоксе – многократные подъемы на одной ноге на высокий деревянный ящик. Выполняя их, я надевал тяжелый рюкзак и в каждой руке держал гантели. На протяжении нескольких месяцев я увеличивал вес снарядов, пока в общей сложности не дошел до 40 килограммов. Во время жестких последних повторов подъема на ящик высотой мне по колено я представлял себе, как взбираюсь на последний гребень на вершине. Раздвинув физические и ментальные границы, я сумел настроить себя так, как это было необходимо для восхождения на Эверест. Каждое занятие в спортзале заканчивалось большим количеством основных упражнений. Отработав положенное в этот день число подходов, я заставлял себя качнуть пресс еще раз, думая о майке. К концу своей программы тренировок длительностью 24 недели я удвоил нагрузку в каждом упражнении и утроил количество повторений. В декабре 2016 года, благодаря дополнительным беговым тренировкам, я пробежал полумарафон, не ощущая боли в колене. Во время бега я чувствовал себя хорошо и был счастлив, что прошел дистанцию, уложившись в 2 часа. Как всегда, следуя своей привычке, я читал литературу по альпинизму, посвященную своей следующей цели. Я верил, что в каждой книге содержится некое знание, какой-то урок или подсказка, которые могли бы помочь совершить восхождение или уберечь меня и моих напарников. В превосходной книге «Снег в королевстве» Эд Уэбстер обобщил богатейший опыт 3 экспедиций на Эверест и сопроводил ее потрясающей фотографией базового лагеря с необычного ракурса, сверху вниз. На снимке, сделанном в 1985 году, ясно видно, что огромная масса темной породы рухнула с хребта Пумори-Лингтрен и будто бульдозером прошлась по обычному месту расположения лагеря, точно так же, как и смертоносная лавина, вызванная землетрясением. Навал обломков скал на фотографии простирался через ледник Хумбу больше, чем наполовину, даже дальше, чем в 2015 году. Часто ли случаются обвалы вблизи базового лагеря? В книге Эда было много исторических фотографий Эвереста, включая то, что швейцарцы сделали в 1952 году во время первой экспедиции по южному склону горы. Черно-белое изображение запечатлело вид на базовый лагерь и показывало две больших насыпи обломков скал, пересекающих ледник Кхумбу. Вероятно, следы еще одного обвала. Обеспокоенный этими фактами, я закопался в статьи о геологическом строении Эвереста и его ледовых полей. В статье 1999 года японские ученые-гляциологи сообщили о крупном обвале вблизи лагеря, который, по словам местных жителей, образовался в результате крупного оползня. Мощные лавины, подобные той, что сошла в 2015 году, и раньше обрушивались на территорию базового лагеря Эвереста. Я навскидку подсчитал, что за последние 60 лет вблизи базового лагеря сошли три лавины, может быть и больше. Поскольку люди присутствуют там только около 2 или 3 месяцев в году, возможно, обвалы и оползни достаточно обычны вдоль всего ледника Кхумбу. Но мы лишь время от времени видим их следы. Неизбежность новых землетрясений существенно усиливает опасность обвалов и оползней. Весной следующего года мы планировали провести на этом самом месте целых 6 или 7 недель. Я размышлял о том, когда может случиться следующий обвал. К сожалению, ответов у меня не было. В ближайшие 2 месяца у меня не будет времени для более глубоких исследований, а это означало, что я собираюсь вернуться на Эверест, так ничего и не узнав. Я еще даже не уложил вещи, а тень неуверенности уже нависла над моей экспедицией. Лучшая тренировка для скалолаза – скалолазание. А потому в январе 2017 года я решил испытать свою возросшую силу и выносливость в горах. Работе предстояло отступить на пару строчек вниз в списке приоритетов, уступая место тренировочным походам в середине недели и восхождением в выходные дни. Я забирался на окрестные вершины, нагрузившись 20-30 килограммами ненужных альпинистских веревок. В снежные дни я надевал альпинистские ботинки, чтобы привыкнуть к ним и сделать походы более сложными. В Колорадо насчитывается 1300 вершин выше 5443 метров, и 54 из них поднимаются выше 6350 метров. Походы, прогулки на снегоступах и ледолазание на этих вершинах зимой служат отличной тренировкой перед Гималаями. Долгий день в горах всегда лучше, чем несколько часов в спортзале. Поэтому всякий раз, как появлялась такая возможность, я выбирался в горы с друзьями, обычно с Алланом или Родни. Когда это было необходимо, я отправлялся один, хотя выбирал для одиночных походов вершины, которые были мне хорошо известны на случай, если что-нибудь пойдет не так. Тело продолжало терять жир и набирать мышечную массу. В ту неделю, когда у меня было несколько дней особенно тяжелых тренировок, Глория сказала мне: «Ты ужасно старательно тренируешься. Надеюсь, не переусердствуешь?» Я ответил: «Эверест не уменьшится, поэтому я должен стать сильнее». Когда еще не готовился к экспедиции, я частенько пропускал тренировку за день до восхождения, чтобы набраться сил. Затем, после восхождения, я устраивал еще один день отдыха, чтобы восстановиться. Но такой щадящий подход недостаточно хорошо подготовит вас к большим горам. Чтобы тренировки соответствовали обычному графику экспедиции, когда в течение 3 дней восхождения идет день или 2 отдыха, я стал отправляться в горы 2 дня подряд. Такой режим изматывал меня, но научил тело решать поставленные перед ним задачи даже при сильной усталости. Моей целью было стать настолько тренированным и координированным, чтобы, если бы вдруг на высоте 8534 метра я обернулся и не увидел ни закрепленных веревок, ни товарищей по команде, я все-таки сумел бы спуститься самостоятельно. За 2 месяца до отъезда я посетил врача. Он быстро осмотрел меня, подписал бланк медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями АМГ и принялся обсуждать мои многочисленные потребности в лекарствах. Когда я впервые пришел к нему в кабинет много лет назад и запросил длинный перечень таблеток, он по понятным причинам был осторожен. Но после того, как я появлялся у него перед дюжиной дальних экспедиций, он стал понимать мои запросы. Похоже, он даже получал удовольствие, рассуждая со мной о вероятности возникновения в удаленных районах и на больших высотах всевозможных экстренных проблем со здоровьем. Он выписал рецепты на лекарства на случай респираторного дистресса, желудочно-кишечных инфекций и сильного кашля. Затем выдал мне пошаговые инструкции, как следует поступать при смертельно опасном высотном отеке легких, ВОЛ, при котором в легких застаивается жидкость, а также при высотном отеке мозга, ВОМ, когда избыток жидкости застаивается в черепе и сдавливает мозг. Наряду с этими стандартными лекарствами я попросил выписать мне что-нибудь, что придало бы энергии в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Такое средство нужно было, чтобы помочь бодрствовать в течение суток, независимо от усталости или истощения. Обдумывая мою просьбу, врач предупредил о побочных эффектах и возможных рисках. Я ответил: «Док, если я и достану эти таблетки, так только если застряну высоко на горе в какой-то очень сложной ситуации, когда если не продолжишь двигаться и не спустишься как можно скорее, так точно умрешь. Мне плевать на побочные эффекты». Врач согласился и выписал мне рецепт на 4 таблетки риталина. Риталин – одно из торговых наименований метилфенидата, лекарственного средства-стимулятора ЦНС. В ряде стран используется для лечения синдрома дефицита внимания, гиперактивности, СДВГ и нарколепсии. В России препарат внесен в список 1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ, как психотропное вещество. Постановлением от 25 октября 2014 года номер 1102 запрещены все производные метилфенидата. В США метилфенидат классифицирован как контролируемая субстанция, допустимая к медицинскому применению, но имеющая высокие шансы неправильного использования из-за его потенциала в развитии эффекта привыкания. Среди побочных эффектов – раздражительность, суицидальное поведение, склонность к самоповреждениям, галлюцинации, гипертермия, гипертония и другие. Затем лаборанты взяли кровь на анализ, содержание глюкозы в крови вот уже несколько лет повышалось, так что мы держали его под контролем. Толерантность к глюкозе также повышалась. Мы уже обсуждали этот вопрос, после чего я внес соответствующие коррективы в свой образ жизни. Поскольку во время тренировок перед Эверестом я скинул 9 килограммов, теперь я был уверен, что показатели улучшатся. На следующий день мне позвонили от моего врача. Результаты обоих анализов оказались не просто выше, чем раньше. Они еще и повысились настолько, что перешли в новую, пугающую весовую категорию. Как выяснилось, я официально перешагнул черту от преддиабета к диабету. Я был в отчаянии. Моя мама Джин страдала преддиабетом, а у ее матери, которую мы звали Нана Райс, был диабет на поздней стадии. В начале 1960-х годов у моей бабушки из-за этой болезни отняли 2 пальца на ноге. Она жила у нас после операции, приходя в себя. Если верить семейным преданиям, я тогда как раз учился считать и частенько сидел у ее ног и перечислял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот и все, а больше нет. И вот теперь у меня диабет. Как такое могло случиться? Я же тренировался по 6 дней в неделю, либо по 2 часа в спортзале, либо по 6-12 часов в горах. Жировая масса в моем организме составляла 13%, и я был всего на 1,8 кг тяжелее 77 килограммов своего оптимального веса для экспедиции. Но цифры не лгут. Когда Глория вернулась домой с работы в больнице, я засыпал ее вопросами на медицинские темы, разглагольствовал о своем разочаровании и в конце концов высказал свои страхи. «Глория, у меня чертов диабет», — сказал я ей. «Все, моя карьера альпиниста закончится. Теперь мне начнут отнимать пальцы на ногах». Наступил новый день, и я немного успокоился. Записался на консультацию к специалисту по здоровому питанию и в группу профилактики диабета. В обеих группах скоро должны были начаться занятия. План тренировок предписывал мне в тот день поднять тяжелый рюкзак на высокую вершину. Я не испытывал особого энтузиазма, однако после дня, проведенного в горах, настроение у меня всегда поднималось, а мысли прояснялись. Кроме того, надо было продолжать готовиться к Эвересту. Шоссе, поворачивая, уводило меня в горы, я двигался на автопилоте и пересматривал свои привычки питания и употребления сахара. Годы занятий бегом и скалолазанием помогли мне усовершенствовать пищевые привычки, я питался так, чтобы хватало энергии на долгие и утомительные дни. Регулярное потребление углеводов поддерживало энергию, а это часто означало употребление чистой глюкозы в спортивных напитках и гелевых пакетиках. Поскольку сахар отныне стал моим врагом, я решил по возможности совершенно отказаться от него. Меня так просто не возьмешь, я еще повоюю. День был холодный, но мне удалось подняться на вершину горы Флэттоп. Я почти ничего не ел, поэтому двигался медленно и вернулся к машине только спустя 7 часов. На следующее утро после легкого завтрака я отправился в спортзал на обычную тренировку. Она началась неудачно, все сразу пошло наперекосяк. Мышцы болели так сильно, что я едва справлялся с растяжками. Тело кричало, требуя пищи, но я не обращал на него внимания. Еда — это углеводы, углеводы — это сахар, а от сахара я решил полностью отказаться. Час спустя я едва держался на ногах. После перекуса туман в голове рассеялся, и я признал свою ошибку. Я всегда гордился, что благодаря изучению спортивной медицины научился понимать свое тело и за 30 лет ни разу не сломался от недостатка энергии. Когда в организме заканчивается одно топливо, он переключается на второстепенные источники, и такой переход довольно неприятен. Сильная слабость и замешательство могут сломить человека как физически, так и психически. Бегуны называют это отскоком или ударом о стену. Занимаясь пешими походами и поднятием тяжестей практически на пустой желудок, я не только ударился о стену, я буквально врезался в нее головой. Стало очевидно, что голодовка – не самый действенный метод профилактики диабета. Необходимо было адаптировать режим питания так, чтобы научиться управлять содержанием сахара в крови и освоить новую диету. Консультации у нутрициолога научили меня заменять углеводы белками и выстраивать стратегию потребления углеводов в течение дня. Сохранять энергию при таком питании во время интенсивных тренировок было возможно, но сложно. Однако полностью исключить потребление углеводов на Эвересте будет практически невозможно. Огромные трудности с поставками белковой пищи, фруктов и овощей в удаленные горные районы означают, что в экспедициях альпинисты питаются в основном углеводами и простыми сахарами. На Эвересте считается нормальным проснуться посреди ночи и заточить шоколадный батончик, просто чтобы закинуть в топку побольше калорий. Честно говоря, я всерьез опасался, что такое питание в течение 2 месяцев на Эвересте сильно усугубит мой диабет. Когда я пришел к врачу еще раз, он сказал: «На Эвересте вам не следует обращать внимание на углеводы и сахара и есть все, что угодно, лишь бы только это давало вам энергию и поддерживало силы. Ослабеть и умереть на Эвересте – вот что для вас опаснее всего в ближайшие несколько месяцев. С диабетом будем разбираться, когда вы вернетесь». Я возобновил питание с целью повысить выносливость, просто стал потреблять меньше простых сахаров и более осознанно относиться к питанию. И прекратил, насколько это было возможно, без конца беспокоиться по поводу неопределенности и возможных рисков для здоровья в будущем. Предстояло еще многое подготовить, а до моего вылета в Непал оставался всего месяц.